Глава третья. Остров свободы. Прямо посреди сада стоял корабль, точнее, баркас. На ярко-синем борту красовалась надпись «Ласточка». Над рубкой развивался такой же ярко-синий флаг с белоснежной птицей. От баркаса к яблоне и вишням тянулись гирлянды из лампочек и цветных флажков. От теплого ветерка флажки затрепетали, а сад наполнился перезвоном. Гвоздик замотал головой и заметил, что на каждом дереве висят алюминиевые ложки, жестянки, монетки и колокольчики. Растрепанные деревья, словно косматые псы, стояли на страже и защищали этот странный, почти сказочный уголок от внешнего мира. Чуть в стороне, в тени раскидистой ели, пряталась тропическая хижина с тростниковой крышей, а рядом болтался полосатый гамак. Между кустами шиповника и жасмина петляла тропинка. И тут-то Гвоздик заметил его, бойцового козла. Рога выкрашены в черный, в ухе серьга, на шее колокольчик. В странных горизонтальных глазах затаилась угроза. Жуткая зверюга. «А это бородатая Мэри», — обрадовался шкипер. «Ну иди сюда, девочка». Старик поманил козла, и тот побежал. Но не к хозяину, а прямиком на Гвоздика. «Чего это она?» — поежился Гвоздик и отступил назад. О себе напомнила вывихнутая лодыжка. Мальчик вскрикнул и повалился на траву. Он едва успел закрыть лицо руками, как на него налетела бойцовая коза. Пальцев коснулось что-то мокрое, волосы на затылке встали по стойке смирно. Гвоздик не выдержал и завопил: «А, не кусай мой нос!» «Ме!» Обиженно протянула бородатая Мэри и отступила. Теперь коза пыталась ущипнуть его за бедро. И на его могиле напишут: «Он был славный парень, пока его не съела коза». «Хуже не придумаешь», — подумал Гвоздик. Он собрал волю в кулак и пополз. Бородатая Мэри ухватила его за штанину и потянула на себя. Но Гвоздик твердо решил, если уж ему суждено погибнуть от копыт или от рогов, или от зубов бойцовой козы, он дорого продаст свою жизнь. Гвоздик схватился за высокую траву и подтянулся. Коза усилила хватку. Гвоздик легнулся, но перепутал ноги и вдарил по зверюге больной. В глазах заплясали звезды, а во рту пересохло. Но бойцовая коза не зря получила свое прозвище. Она еще сильнее вцепилась в штанину и потянула на себя. Раздался треск. Из разорванного кармана выкатилось яблоко. Бородатая Мэри набросилась на добычу. Гвоздик ошалело хлопал глазами. А лицо шкипера напоминало спелый помидор. Наконец старик не выдержал и расхохотался. «Так оно что, яблоко хотело?» — опешил мальчик. «А что же еще? Мэри их обожает. Но ты, похоже, понравился старушке», — улыбнулся шкипер. «Хорошего человека бородатая Мэри сразу чует». Гвоздик расхрабрился и осторожно погладил жуткую зверюгу по голове. «Ме!» — довольно протянула козочка и снова ткнулась в руку. Требовала угощения. Гвоздик вытащил из кармана яблоко и скормил новый знакомый. Тут же оживился желудочный монстр, почувствовал угрозу своим припасам и издал душераздирающий вопль. Гвоздик смутился и закрыл живот руками, будто монстр мог выпрыгнуть. «Да ты тоже голодный!» Старик поднял брови, похожие на мохнатых белых гусениц. Шкипер повел мальчика вглубь сада. За каждым кустом Гвоздик замечал новые удивительные вещи. Глиняные звери в траве, кособокие разноцветные скворечники, железная кровать в зарослях жимолости. «А что такое Тортуга?» — спросил Гвоздик. «Тортуга — это остров в Карибском море. Государство пиратов. «Остров Свободы», — ответил шкипер. «Но почему вы так назвали свой сад?» «Разве не очевидно? Это мой остров Свободы». Шкипер обвел руками сад. «Значит, вы тоже пират? А этот корабль — ласточка — пиратское судно?» — удивился Гвоздик. «Конечно, пират. Разве не видно?» — расхохотался шкипер. «Вот так повезло! В свои 9 лет Гвоздик еще не встречал ни одного пирата». Шкипер чем-то смазал и туго перевязал лодыжку Гвоздика, накормил супом и велел приходить через 3 дня, когда нога заживет. Так у Гвоздика появился друг.